52. Дворец графа Сан-Диего. 19 июля 1992 года, воскресенье. Последний удар прибоя отбросил его на несколько метров к утесу Мансана. Одной рукой Унай изо всех сил вцепился в тело девушки, другой греб, потихоньку двигаясь вперед, и, наконец, добрался до утеса. Притянул к себе неподвижное тело Мариан и только тут заметил, что девушка мертва или без сознания. А еще с неожиданной ясностью понял, что не выберется оттуда живым, без посторонней помощи. У него не оставалось сил, чтобы выплыть на берег, да еще толкая перед собой такой тяжелый груз, а буря не прекращалась. Унай крепко обнял Мариан. Это объятие, означавшее одновременно жизнь и смерть, очень отличалось от тех прикосновений, которыми он обменивался с Аннабель Ли всего несколько минут назад, и которые по сравнению с ним казались вялыми, необязательными, прозаичными. Обретя достаточное равновесие, чтобы позволить себе поднять голову, он увидел, что компания на берегу насчитывает теперь всего троих человек. Унай надеялся, страстно надеялся, что Сауль и Аннабель бросились за помощью, и да, помощь действительно пришла. Правда, как говорят, через 40 минут. К тому времени руки Унаи уже не могли хвататься за острые камни утеса и удерживать холодное тело Мариан. Они пробыли в палате интенсивной терапии несколько часов, после чего Мариан отвезли в морг. Унаи настоял, чтобы деду ничего не говорили, ему перевязали руки, а друзья навестили его в палате. Никто из четверых не осмеливался взглянуть друг другу в глаза, они были слишком подавлены. Лучо пытался пошутить, пробормотав что-то насчет кракена и мумии, но шутка повисла в воздухе. Через какое-то время они молча ушли, беспомощные и неуклюжие. Они сказали, что ты можешь одеться, мы уезжаем. Сауль заедет за тобой, Аннабель. Привезут сухую одежду, сказал Хота шепотом, словно на мессе. Унай догадался, что он прикончил запасы красного вина, оставшиеся в доме и предназначенные для запланированного калимоча, который так и не состоялся, потому что денег на кока-колу у них не осталось. Ну, конечно, Хота. День как раз подходящий. Зачем в чем-то себе отказывать? В ярости подумал Унай. Но в голове его извергался вулкан, и он не был готов подкалывать того, кто всего 3 недели назад был его лучшим другом детства. Ребята вышли гуськом, кроткие и молчаливые, и лежа на узкой кровати Унай ждал следующего визита. Врачи сказали, что Мариан получила серьезную травму и умерла еще при падении от удара головой. Она не утонула, сообщил Сауль Товар, усаживаясь у подножия кровати. «Я всего лишь пытаюсь сказать, что ты ничего не мог для нее сделать. Она была уже мертва. Такое часто бывает с людьми, сорвавшимися с обрыва». Она и слушала эти сухие фразы, однозначные, как приговор. В тот день он так и не заставил себя взглянуть Саулю в глаза. Профессор почувствовал раздражение юноши. «Не все наделены такими героическими качествами, как ты. Тебе бы стать полицейским, но зря ты дуешься на остальных. Они имеют право быть слабаками». Его ручище сжало лодыжку Унаи, словно железный обруч. Этот жест означал сочувствие и симпатию, но для Унаи он был явно лишним. «Совершенно лишним. А ты?» — только и спросил он. «А у меня 13-летняя дочь, я думал только о ней. Я не имею права оставить ее одну в мире, где-нибудь в приемной семье». Унаи покраснел до ушей. «Прости, я слишком сурово тебя судил». «И имеешь на это полное право», — ответил Сауль. «Чересчур резко, должно быть. Слишком устал от событий этого страшного дня. Давай, одевайся». Он выложил на кровать перемену белья, джинсы и футболку, которая едва на него налезла. «Ладно», — подумал Унай, — «главное выбраться отсюда и содрать все эти пластыри». Пока он одевался, профессор смотрел на него пристально, без слов. В этот момент вошла Аннабель, которая нисколько не смутилась, потому что и так уже видела все, что можно было увидеть. «Оставлю вас наедине, только давайте побыстрее», — сказал Сауль, собираясь выйти за дверь. «Вам нужно успеть на обратный поезд в Виторию, у нас мало времени». Они остались одни, новоявленные любовники, и оба молчали, не зная, что сказать. «Ты едва все не испортил», — наконец произнесла она. «Что?» — спросил Унай, не понимая. едва не погиб в бушующем море. А наша история совсем не об этом. Это я должна умереть первой, и вдруг ты бросаешься спасать мертвую. Она была жива, хрипло, пробормотал он. Она была мертва, а ты рисковал нами ни за что, ни про что. Достаточно, достаточно на сегодня, взмолился Унай. Ты рассуждаешь как псих, не выдержал он. Не могу поверить, что ты такая циничная. Сегодня погибла девушка, а вы ничего не сделали, чтобы ее спасти. Зато ты сделал. Тебе не сиделось на месте, не терпелось стать героем. Нет, я просто должен был ее спасти, без вариантов. Пусть так, пробормотала Аннабель, по-прежнему пребывая в своем мире. Она всегда была в своем мире. Это значит, что ты... Сегодня мне не до твоих криптограмм, Анна, сказал он, вставая с койки и направляясь к двери. Ему хотелось как можно скорее оставить позади белую палату, лагерь. Запах разрушения и цинизма, который Аннабель Ли всегда носила на своих ботинках. Ты что, не понимаешь? Ты рожден, чтобы спасать людям жизнь, однако я не убеждаю тебя становиться спасателем. На самом деле этому Унай и посвятил остаток лета. Он явился в мэрию Бернеда и записался спасателем в ледяных бассейнах деревни. Поскольку они находились на северной стороне Сьерры, вода в этих водоемах едва нагревалась, и случались сезоны, когда влезть в них отваживались только храбрецы. Спустя годы, когда Унай закончил учебу и в некоторой растерянности размышлял о перспективах дальнейшей работы, которые не особо его вдохновляли, началось расследование двойных преступлений в Дальмене. Это дело поглотило его с головой. Во-первых, когда тела жертв обнаружили в кельтской деревушке Ла-Ойя, недалеко от Ла-Гуардии, стала очевидна прямая связь преступлений с местной историей. Во-вторых, в деле оказался замешан Тасио Ортис де Сарата, его личный герой, и в какой-то момент он осознал, что думает, говорит и мечтает исключительно о расследовании. И тогда вспомнил слова Аннабель Ли. «Ты рожден, чтобы спасать людям жизнь». Это твое врожденное свойство, твое призвание. Моя мать встречалась с копами, поверь, они живут этим и ради этого, остальное вторично. Унай беспокоила обуревавшая его страсть. Ему пришло в голову, что лучше было бы направить ее на нечто такое, что позволит спать по ночам, а не блуждать в темных лабиринтах, таких как Хота с его одержимостью, творчеством, или Асьер с его страстью к деньгам, или комплекс неполноценности, который заставляет лучше быть предельно конкурентоспособным со всеми и со всем, начиная с самого себя. Ни одна из чужих страстей не имела власти над Унай. Он чувствовал полнейшее равнодушие и к творчеству, и к деньгам, и к ублажению эго. Из-за этого, а также из-за семейной трагедии, которая все еще отзывалась в нем болью, ему было ясно, единственная его страсть — уголовное расследование. Когда они вернулись во дворец графа Сан-Диего в Кабесон-де-Ла-Саль, состояние их духа было мрачнее некуда, и для прощальных объятий не нашлось ни времени, ни настроения. Пятеро витарианцев, приятели Унай и Аннабель, погрузили свои рюкзаки в багажник микроавтобуса, и Сауль молча повез их на вокзал. Всем хотелось поскорее забыть дворец, от которого они удалялись, забыть о последних часах, о последних неделях. Каждый из них дал себе клятву никогда не возвращаться в это место, как будто проклятый дворец виноват в том, что случилось. У Унаи было всего несколько секунд, чтобы попрощаться с Ребеккой, которая с ужасом смотрела на повязки, украшавшие его руки. «Мне очень жаль, что тебе пришлось столько пережить, Унаи», — сказала она своим нежным детским голоском. «Ты в этом не виновата», — ответил он и пожал плечами. Движение причинило ему резкую боль, но он сдержался. Неудобно делать страдальческую физиономию перед девочкой. «Да, конечно, я знаю», — просто ответила она, опустив голову. «Эй, а ведь мы с тобой так и не поговорили», — вспомнил Унай. «Нет», — вскрикнула Ребекка, не дав ему договорить. «Пожалуйста, не волнуйся. Ничего страшного, правда. Я в порядке, все хорошо, и рассказывать мне нечего». Унай не очень понял, откуда взялся у Ребекки этот внезапный приступ словоохотливости. На прощание он улыбнулся, потому что так полагалось, а потом поцеловал ее в щеку. Она отошла в сторону, немного смутившись. Отец внимательно наблюдал за ними издалека, делая вид, что разговаривает с Лучо и Асьером. Хота подошел к Ребекке и Унай, достал из внутренности автобуса свой рюкзак Левайс и тоже попрощался с девочкой. «Что ж, спасибо за все. Ты научила меня строить кровлю и хижины и замешивать глину для стен. И за все остальное тоже спасибо», — загадочно добавил он и подошел к ней ближе. Ему было жаль Ребекку. Он протянул ей руку, чтобы помочь спуститься на тротуар. Саулю не понравилось ни эта протянутая рука, ни заговорщицкое выражение, которое явственно читалось у обоих на лицах. Хотя в целом ничего особенного в его поведении не было. Ни один отец, каким бы молодым и понимающим он ни был, не любит смотреть, как его 13-летняя дочка жмет руку 16-летнему мальчишке.